Рассказчица. Игра в гусёк. Примечание. Гусёк – старинная игра на прохождение маршрута. Расстояние, на которое игрок мог передвинуть по игровому полю свои фишки, определялось бросанием игральных костей. Конец примечания. Офелия была ослеплена. Стоило ей выглянуть из-под зонтика, как солнце осаждало ее со всех сторон. Оно палило с неба, отражалось от лакированных деревянных мостков для прогулок над водой, сверкало искрами на поверхности моря до самого горизонта и на драгоценностях придворных кавалеров и дам. Однако Офелия успела заметить, что ни Беренильды, ни тетушки Розелины поблизости не было. Ей пришлось признать очевидное — она заблудилась. Для человека, явившегося ко двору с твердым решением найти здесь свое место, начало было скорее неважное. Ей назначили встречу, чтобы официально представить Фаруку. А если на свете есть кто-то, кого нельзя заставлять ждать, то это, несомненно, дух семьи. Но где же он? Может, там, в тени высоких пальм или в одном из этих роскошных дворцов, что выстроились вдоль морского берега, или в какой-нибудь из пляжных кабинок? Офелия опять выглянула из-под зонтика, но тут же стукнулось о фальшивое небо. Потом попыталась нагнуться над парапетом, чтобы высмотреть Фарука хоть где-нибудь. Море оказалось всего лишь огромной колыхавшейся фреской, такой же иллюзорной, как шум волн и запах влажного песка. Офелия поправила сползавшие очки и вгляделась в окружающий пейзаж. Похоже, здесь почти все не настоящее. Фонтаны и пальмы, море и солнце, небо и палящая жара. Даже за фасадами дворцов, наверное, одна только пустота. Иллюзорный мир. Да и чего ждать, находясь на шестом этаже башни Фарука, если эта башня возносится над Небоградом, а сам Небоград парит в воздухе над полярным ковчегом? Офелия побаивалась всех этих обманок, но еще больше она опасалась тех, кто ими пользовался, чтобы манипулировать остальными. Именно поэтому сейчас ей стало не по себе среди придворных, которые толкали ее на ходу, стараясь обогнать. Все они были миражами, мастерами иллюзии. Офелия, тщедушная, черноволосая, близорукая, чувствовала себя незваной гостьей среди этих рослых людей с их льняными волосами, пронзительными взглядами и татуировками на лицах, знаком клана. Они то и дело пристально смотрели на нее, видимо, недоумевая, кто она, эта девушка, которая так старательно прячет лицо под зонтиком. Но Офелия твердо решила не выдавать себя. Она здесь одна и беззащитна, распозная не в ней невесту Торна, самого ненавидимого из всех чиновников ковчега. Никто не дал бы и гроша за ее жизнь или за ее рассудок. Хватит и того, что у нее трещина в ребре, синяк под глазом и расцарапанная щека. Не стоит усугублять ситуацию. Но в одном отношении миражи оказались полезны Офелии. Вглядевшись вдаль, куда все они так спешили, она поняла, что яркий блеск на другом конце дорожки исходил от гигантского сооружения из стекла и металла. Значит, эти мостки — не обман зрения. Они ведут к настоящему имперскому дворцу. Скорее всего, Офелия встретится с Фаруком, Беренильдой и тетушкой Розелиной именно там, и нужно идти туда. Девушка зашагала следом за придворными, стараясь держаться как можно незаметнее, но ей ужасно досаждал шарф. Один его конец обмотался вокруг лодыжки Офелии, а второй волочился следом по земле, весело извиваясь, не дать не взять влюбленный удав. И хозяйка никак не могла призвать его к порядку. Она, конечно, была очень довольна тем, что они снова встретились после долгой разлуки, но остерегалась подавать голос, и вовсе не хотелось, чтобы из-за акцента все узнали в ней гостью с анимы, по крайней мере, до тех пор, пока она не отыщет Беренильду. И Офелия опустила свой зонтик еще ниже, но тут ей попался на глаза газетный киоск. Крупные жирные заголовки гласили: «Конец драконов. Кто охотой не страшится, тот и головы лишится». Офелия сочла это глумлением над мертвыми, притом глумлением весьма вульгарного толка. Драконы были роднёй её жениха, а значит, и её собственной, и все они погибли на охоте в лесу при самых драматических обстоятельствах. Однако в глазах двора это означало всего лишь исчезновение вражеского клана, не более того. Офелия прошла в конец дорожки на сваях, и то, что издали выглядело загадочным источником света, преобразилось в архитектурный фейерверк. Дворец оказался намного больше, чем она думала. Его золотой купол, чей острый шпиль вонзался в небо, как молния, соперничал своим блеском солнцем, хотя был всего лишь кровлей монументального здания, украшенного по углам восточными башенками. «И все это, — подумала Офелия, обводя взглядом дворец, море и толпу придворных, — все это умещается на одном только шестом этаже башни Фарука. Ей впрямь становилось страшновато». Однако ее страх перерос в настоящую панику, когда она увидела двух белых псов, громадных, как полярные медведи. Пристально глядя на девушку, они шли прямо на нее, но Офелию испугали не собаки, а их хозяин. «Добрый день, мадемуазель. Прогуливаетесь в одиночестве?» Офелия не верила своим глазам. Она узнала эти золотистые кудряшки, очки с толстыми стеклами и пухленькое ангельское личико. Шевалье. Тот самый мираж, без которого драконы были бы сейчас живы и здоровы. Внешне он выглядел обычным маленьким мальчиком, только чуть более упитанным. Но под этой личиной таился безжалостный злодей, с которым не мог совладать ни один взрослый, и которого боялась его собственная родня. Как правило, миражи довольствовались тем, что создавали иллюзии вокруг себя. Шевалье же внедрял их прямо в мозг своих жертв. Извращенная власть над людьми была его главным пристрастием. Он воспользовался ею, чтобы свести с ума юную служанку, заключить тетушку Розелину в кокон воспоминаний, натравить на драконов свирепых зверей во время охоты. И проделал все это так ловко, что его ни в чем невозможно было уличить. Офелия никак не могла понять, почему никто из придворных не запретил ему появляться здесь. «Вы, по-моему, заблудились?» — объявил шевалье необычайно учтивым тоном. «Хотите, я буду вашим проводником?» Офелия молчала, не в силах определить, какой из ответов «да» или «нет» станет ее смертным приговором. «Ах, вот вы где! Ну, куда же вы пропали?» К своему великому облегчению Офелия увидела Беренильду. Грациозно придерживая пышную юбку, та раздвинула толпу придворных и проплыла между ними спокойно и плавно, как лебедь, скользящий по глади озера. Однако, взяв Офелию под руку, красавица изо всех сил прижала к себе ее локоть. «Здравствуйте, мадам Беренильда», — робко сказал шевалье. Его щеки вспыхнули багровым румянцем. Он неловко вытер вспотевшие ладошки о свою матроску. «Нам нужно спешить, моя дорогая», — сказала Беренильда, не удостоив шевалье ни взглядом, ни ответом. «Партия почти окончена». «Ваша тетушка следит, чтобы никто не занял наши места». Выражение глаз шевалье трудно было определить за толстыми линзами, искажавшими его взгляд, но Офелии показалось, будто он растерян. Она не могла постичь этого мальчишку. Неужели он рассчитывал, что его похвалят за убийство целого клана? «Вы больше не хотите со мной разговаривать, мадам?» — спросил он, и в его голосе послышалось беспокойство. «У вас не найдется для меня ни одного словечка?» Беренильда заколебалась, потом взглянула на него с самой сияющей из своих улыбок. «Ну, если вам так угодно, шевалье, то вот вам от меня целых 7 слов. Ваш юный возраст недолго будет защищать вас». Бросив ему это предостережение, сделанное почти бесстрастным тоном, Беренильда направилась к дворцу. Офелия оглянулась и похолодела от того, что увидела. Шевалье пожирал ее глазами, именно ее, а не Беренильду. Его лицо было искажено злобной ревностью. А что, если он натравит на них своих собак? Из всех людей, с которыми вы никогда не должны оставаться наедине, шевалье самый опасный», — прошептала Беренильда, еще сильнее стиснув локоть Офелии. «Неужели вы так и не научились следовать моим советам? Идемте быстрее», — добавила она, ускоряя шаг. «Партия скоро закончится. Мы не должны заставлять ждать монсеньора Фарука». «Какая партия?» — задыхаясь, спросила Офелия. У нее все сильнее болел поврежденный бок. «Произведите на нашего властителя хорошее впечатление», — приказала Беренильда, не переставая ослепительно улыбаться. «Теперь у нас гораздо больше врагов, чем союзников, и его покровительство станет решающим в этой неустойчивой ситуации. Если вы не понравитесь ему при первой встрече, то погубите нас». И Беренильда притронулась к животу, словно включая в число будущих жертв ребенка, которого она носила. Офелия шла прихрамывая, и это раздражало шарф, обвивавший ее ногу. Слова Беренильды только усугубляли нервозность девушки. Боязнь была тем более сильной, что у нее в кармане лежала телеграмма от родных. Вся семья Офелии, мать и отец, дядя и тетки, брат, сестры и кузены, встревоженные отсутствием писем, решили ускорить свой приезд на полюс и прилететь на несколько месяцев раньше условленного срока. Они даже не подозревали, что их безопасность также зависит от доброй воли Фарука. Офелия и Беренильда вошли в главную ротонду дворца, еще более роскошную внутри, чем снаружи. Из нее расходились в разные стороны 5 галерей, и каждая из них выглядела величественной, как церковный неф. Под высоченными стеклянными сводами каждый шепоток или самый тихий шелест платья повторялся оглушительным эхом. Здесь собрался цвет общества — министры, консулы, артисты, художники и их временные музы. К Беренильде подошел мажордом в расшитой золотом ливрее. «Нижайше прошу дам следовать за мной в сад для игры в гусек. Монсеньор Фарук примет вас по окончании своей партии». И мажордом повел их по одной из 5 галерей, предварительно освободив Офелию от ее зонтика. Он вознамерился забрать у нее и шарф, но девушка вежливо возразила: «Простите, я предпочитаю держать его при себе. Поверьте, он не оставляет мне выбора». Беренильда с тяжким вздохом удостоверилась, что лицо Офелии полностью скрыто кружевной вуалеткой. «Старайтесь не демонстрировать раны. Это признак дурного вкуса. Запомните, если вы сегодня хорошо проявите себя, то сможете считать Парадис своим вторым домом». Офелия подумала: «А где же мой первый дом на полюсе?» С момента прибытия сюда она успела пожить в замке Беренильды, в посольстве лунного света, побывать в интендантстве своего жениха, но нигде не почувствовала себя дома. Мажордом впустил их в просторный зал, нечто вроде внутреннего сада под стеклянным куполом, в тот самый момент, когда там раздались громкие аплодисменты и крики «Браво! Прекрасный ход, монсеньор!». Офелия никак не могла разглядеть сквозь белые кружева своей вуалетки, что происходит между пальмами этой оранжереи. Толпа придворных в высоких париках скучилась на лужайке вокруг какого-то странного лабиринта. Офелии при ее малом росте не удавалось выглянуть из-за спин впереди стоящих людей, но Беренильда с легкостью проложила среди них путь в первые ряды. Узнавая ее, придворные сами уступали ей дорогу, не столько из учтивости, сколько желая оказаться на безопасном расстоянии. Они предпочитали сперва услышать вердикт Фарука, уж потом определить собственное отношение к этой особе. Увидев Офелию вместе с Беренильдой, тетушка Розелина скрыла облегчение за недовольной гримасой. «Тебе придется объяснить свое поведение», — прошипела она. «Ну как я могу опекать девицу, которая то и дело сбегает от меня?» Теперь Офелия разглядела игровое поле во всех подробностях. Это был лабиринт, состоявший из пронумерованных плит. На некоторых из них сидели живые гуси, привязанные к колышкам. Тут же на извилистой дорожке стояли двое слуг, словно в ожидании приказов. Офелия посмотрела туда, куда были устремлены в этот момент все взгляды. На эстраду рядом с лабиринтом. Там, за красивым столиком, белым, как и сама эстрада, сидел игрок. Он что-то сжимал в кулаке и с явным удовольствием медлил, испытывая терпение публики. Офелия узнала его по дырявому цилиндру и наглой усмешке до ушей. Это был Арчибальд, посол Полюса, доверенное лицо Фарука. Наконец он разжал кулак, и в мертвой тишине зала раздался дробный стук игральных костей. «Семь!» — объявил церемонимейстер. Тотчас один из слуг передвинулся на 7 плит вперед и к ужасу Офелии рухнул в открывшийся люк. «Нашему послу ужасно не везет в игре», — иронически бросил кто-то за спиной Офелии. «Это его третья партия, а ему почему-то все время выпадает люк». Присутствие Арчибальда отчасти успокоило Офелию. Конечно, у него были свои недостатки, но он явился сюда, что свидетельствовало о его благосклонном отношении к ней, а главное, он принадлежал к клану Паутины. Почти все придворные, за небольшим исключением, были миражами, и атмосферу зала пронизывала такая враждебность, что впору задохнуться. «Если все не так же коварны, как шевалье», — подумала Офелия, — «то мне предстоят поистине веселые деньки». Но тут придворные впились глазами в другого игрока, сидевшего на эстраде, и девушка посмотрела туда же. Сначала из-за своей вуалетки она приняла увиденное за скопище бриллиантов, но, присмотревшись, поняла, что они украшают многочисленных фавориток, окружавших Фарука. Одна расчесывала его длинные белоснежные волосы, другая прильнула к груди, третья примостилась у ног. Фарук сидел, облокотившись на столик, слишком низкий для его роста. Казалось, ему безразличные ласковые прикосновения дам — и партия, которую он разыгрывал. Во всяком случае, Офелия сделала такой вывод, увидев, как он зевает во весь рот, бросая кости. Со своего места она не могла как следует разглядеть его лицо. «Пять!» — звучно пропел церемонимейстер под громкие аплодисменты присутствующих. Второй слуга тотчас начал перепрыгивать с клетки на клетку. Всякий раз, как он приземлялся на плиту, занятую гусем, тот яростно шипел и пытался ущипнуть его за ногу. Но лакей успевал прыгнуть дальше, пока не достиг последней клетки в центре лабиринта. Придворные приветствовали его радостными криками, точно олимпийского чемпиона. Фарук выиграл партию. Что же до Офелии, то она сочла эту забаву неприличной и надеялась, что кто-нибудь поскорее займется первым лакеем, вытащив беднягу из люка. Какой-то человечек в белом костюме воспользовался концом игры, чтобы поднести Фаруку нечто похожее на письменный прибор. Затем с широкой улыбкой он стал что-то нашептывать правителю на ухо. Изумленная Офелия увидела, как Фарук небрежно приложил печать к поданному документу, даже не заглянув в него. «Берите пример с графа Бориса», — шепнула ей Беренильда. «Он дождался удобного момента, чтобы получить еще одно поместье. Приготовьтесь, сейчас наш выход». Но Офелия ее не слушала. Она во все глаза смотрела на другого человека там же, на эстраде. Он стоял неподвижно и был бы совсем незаметен в своем темном костюме, если бы внезапно не щелкнул крышкой карманных часов. При виде его Офелию охватил жар, от которого у нее даже уши запылали. «Торн!» Его черный мундир с высоким жестким воротом и тяжелыми золотыми эполетами был явно неуместен в душной жаре помещения, конечно, тоже иллюзорной, но вполне ощутимой. А застывшая, несгибаемая, как само правосудие, фигура и молчание призрака противоречили блестящей, беззаботной атмосфере двора. Офелия отдала бы все на свете, лишь бы не видеть его здесь. Он верен себе. Сейчас возьмет контроль над ситуацией и начнет диктовать ей линию поведения. «Госпожа Беренильда и дамы с анимы!» — провозгласил церемонимейстер. Все головы повернулись к Офелии в наступившей тягостной тишине, прерываемой только гусиным гоготом. Девушка сделала глубокий вдох. Вот он, наконец, момент ее вступления в игру. И она найдет в ней свое место. Без Торна, вопреки Торну.